Глава 17. Итак, в заключение сегодняшней лекции знакомьтесь с подземными жителями. Трулле, Коба и Риссе. Повинуясь движениям Декуриона Зара, на экране стали довольно быстро сменяться изображения. Замелькали образы всевозможных человекообразных существ с серой, зеленоватой и просто очень бледной кожей. Вне зависимости от цвета кожи, у них были довольно крупные носы и большие глаза с вертикальными зрачками, выдающие создания, привычные к скудному освещению. Большинство из них были запечатлены устрашающе оскаленными, с искаженными злобой лицами, но на некоторых фото выглядели сгорбленными и поникшими, будто отчаявшимися. И даже там, где демонстрировалась агрессия существ, чудилась такая знакомая мне злость обреченности – ярость загнанного в угол и готового бросаться на всех со свирепостью окончательно приговоренного. Даже волосы на затылке шевелиться начали. «Общая информация», — продолжил Риктор. «Считается, что все эти три вида имеют сходное происхождение и являются, по сути, расслоившимися родовыми группами одного и того же народа подземных тварей. К тому же, по нашим сведениям, они непримиримо враждуют друг с другом. Рост самых крупных особей не превышает 1,5 метров. Но популяции могут быть весьма многочисленными. Днем не опасны, так как солнечный свет их вводит в состояние, близкое к полному параличу. Соответственно, они его всячески избегают. Обладают способностью создавать иллюзии превращения в неодушевленные предметы. И даже ненадолго могут прикинуться обычным человеком. Однако их всегда выдает хвост. Несмотря на собственную установку не смотреть на МакГрегора абсолютно, я какое-то время все равно отслеживала его, но после первой заметной реакции он будто заледенел. Сидел недвижимым истуканом, пялясь на экран пустым взглядом и не проявлял никаких эмоций и даже, похоже, не дышал. Наблюдать незачем, вот я и сосредоточилась полностью на потоке информации, исходящей от Ликтора. Естественно, обзор по каждому виду существ, которых он представлял, заканчивался списком их слабостей и уязвимых мест, перечислением способов выследить и объяснением, каким образом их можно убить. Всегда уничтожение без вариантов. В принципе, мотивация мне понятна. Все эти создания, захватчики, им в нашем мире не место. Но если отбросить угнетающую всеобщую тотальность приговоров, то сейчас мы получали такой потрясающий и объемный поток знаний, о каком я прежде и мечтать не могла. Нигде и никогда я не встречала упоминаний о подобном количестве и многообразии жизни в зараженных землях. Конечно, я отдаю себе отчет, что уже захваченные так называемой грязной магией территории огромны, но все равно в легкий шок приводило создающееся впечатление, что там должен быть заселен каждый уголок пространства. Существа, живущие в воздухе, в воде, деревьях, камнях, носящие человекоподобный облик и животные, явно обладающие зачатками разумного поведения. Все и каждый со своей магией, дающей определенные силы, но и с магическими же изъянами. Это же просто охренеть можно. Как люди на чистой земле живут себе и понятия не имеют о том, что там, за многокилометровыми полосами Ониксовой пустыни, есть целая отдельная вселенная, насыщенная волшебством всех мастей. И на минуточку, неужели мы и правда надеемся, что сможем однажды одержать победу над всей этой буквально пропитавшей ткань нашего мира и народной живностью? Серьезно? Захваченная этой внезапной мыслью, я поочередно посмотрела на каждого присутствующего в зале Ликтора, оставив своего командира напоследок. Уверенные, решительные лица, такие близкие к совершенству и такие безэмоционально однозначные, что ли, в этот момент. Глядишь и понимаешь, да, они твердо уверены, что воевать нужно, и только этот курс на полную зачистку является единственно верным. Слишком прямолинейно и даже фанатично? А разве сама я в определенных жизненных аспектах не столь же категорична? Есть вещи, в которых для меня нет и не может быть полутонов, мягких сглаженных переходов, компромиссов или мирных договоров. Обитают преимущественно в лесах и гористой местности, но есть те, кто успешно освоил канализационные системы старых городов. Продолжал Заар своим раскатистым, невольно заставляющим внимать и концентрироваться голосом. Питаются всем, что смогут найти, промышляют тайными набегами на человеческие приграничные поселения, не брезгуют падалью или людоедством, причем именно городские подземные ведут себя максимально нагло и агрессивно. Есть факты, что тролле были причастны ко всем случаям загадочных похищений младенцев в сельской местности. Коба чаще атаковали людей, ведущих работы под землей. А риссе предпочитают нападать в ночное время на поверхности, сбившись в большую кучу для верности. «А как нам их нужно будет отличать друг от друга?» – спросил кто-то из зала. «Вам не нужно учиться их отличать. Только знать, как отыскать гнездо и забросить туда обычную фосфорную гранату. Проще простого». Категорично ответил Златокудрый, и мне неожиданно захотелось поморщиться. «Селятся все три формации данных тварей большими группами, связанными родственными узами и называемыми гнездами. По сути, подземными поселениями, очень кучно. Данное обстоятельство удобно для массовых зачисток, но вот обнаружить эти места крайне сложно, так как подземные склонны вступать в некое симбиотическое сотрудничество с некоторыми видами мелиат, частично растительных, полуразумных, темных порождений, которые тщательно маскируют буйными зарослями входы в их тоннели, а также с призрачными шакалами, способными отводить глаза. Однако, как раз чрезмерная непроходимость определенных чащоб и присутствие самих этих шакалов – показатель, что вы на верном месте, и нужно лишь избегнуть внушения и проявить больше тщательности в поисках». «И как же избегать внушения?» – не удержав любопытства, спросила я. «Как вы узнаете в свое время?» Вместо Заара ответил Крор в обычной приказной манере. «На данном этапе ограничьтесь качественным запоминанием предоставляемой информации». «Верно, всему свое время», – поддакнул зеленый эльф. «На сегодня теоретическое занятие окончено. Завтра мы проверим, что и насколько хорошо закрепилось в ваших мозгах. И если вы умудритесь порадовать нас хорошим усвоением знаний, то перейдем к изучению класса гуманоидных тварей высшего порядка, представляющих максимальный уровень опасности. А сейчас отдых закончен. Встаем и на выход за своими командирами». Наш бронзовый летун ожидаемо первым вышел к экрану и резким жестом велел нам поднимать свои задницы и идти за ним. Хильда подскочила моментально, очевидно, стремясь успеть занять место прямо позади ликтора, поближе к его завораживающим крыльям. «Как тебе лекция, Войт?» – пробормотал МакГрегор, который до сих пор выглядел каким-то слегка пришибленным. Ни тени ехидной ухмылочки, ни подначивающего нахального прищура. «Познавательно», – буркнула я и тут же опять спросила себя. «На кой черт с ним говорю? Зарекалась ведь. Любишь всякие страшилки про гадких монстров?» Он смотрел так пристально, что я невольно задержалась, изучая его в этом серьезном обличии в ответ. «Люблю точно знать, с чем или с кем имею дело». Ляпнув, сразу заметила, как изменилась физиономия псевдо-Итана, приняв обычное ехидно-похотливое выражение и поняла, как мог прозвучать мой ответ для него, как намек на то, что я прекрасно осведомлена о его актерских играх. «Опрометчиво». «Так в чем проблема?» – хмыкнул он и практически промурлыкал, поддаваясь вперед. «Просто погладь по головке и спроси поласковей. А то я сомневаюсь, что ты опять скатишься в зону пошлых бесящих подколок, МакГрегор. Достал. Думаешь, ты один можешь выводить из равновесия?» Наклонившись к нему, посмотрела в упор сначала на его четко очерченный, словно любовно нарисованный гениальным художником рот, а потом в наглые карие зенки и резко выдохнула, точно зная, что это движение воздуха ощущается как дразнящая ласка. «Дружок, если я когда-нибудь решу тебя погладить, то, боюсь, ты себе язык откусишь. Так будешь биться в конвульсиях. И говорить точно не сможешь», — прошептала, копируя его мурлыкающее звучание. «Только орать!» Пухлые губы дрогнули и напряглись, как будто он едва удержался от того, чтобы не рвануть вперед и не сделать наш контакт полным. А зрачки запульсировали, расширяясь, сужаясь почти в точку. И даже на мгновение почудилось, стали менять форму, вытягиваясь. «Ты проклятое осложнение, Войд!» Сипло пробормотал он и снова усмехнулся бесконечно порочно, аж до мурашек. «И, кстати, по поводу криков и конвульсий. Не если, а когда. Войд, особое приглашение!» Рык Крора сработал как пинок под зад, выдергивая меня из этих гляделок. «Да что же за хрень такая, Летти? Это, по-твоему, называется полным игнором? Если мне поначалу и показалось насмешкой упоминание Декуриона Зара об отдыхе, то сейчас я поняла, что реально состояние предельной вымотанности прошло, и хоть остаточная боль в мышцах и присутствовала, но полумертвой от этого я себя уже не ощущала. Знание – страшная сила, прямо на ноги ставит, как и здоровая пища до отвала. В этот раз наш крылатый привел свой выводок в действительно огромный зал с высоченными оконными проемами без стекол и рам, с видом на опостылевшую пустыню. Хотя сейчас я на нее уже смотрела другими глазами, задаваясь вопросом, насколько широка эта полоса сверкающего песка, и хватит ли сил однажды пересечь ее за день, чтобы взглянуть самостоятельно на тот загадочный мир, о котором узнала только что. Мир, населенный якобы одними чудовищами, только и мечтающими отхватить от тебя кусок плоти. Делало ли это меня чокнутой? В смысле, более чем обычно. Где-то треть пространства зала занимали всевозможные силовые тренажеры, выглядящие довольно архаично. Никакого новомодного блеска и тонко ориентированных стимуляторов мышц. Просто скамьи, тросы, перекладины и грифы. Пружины, утяжелители в поражающем воображении количестве. И все это изрядно зашарканное, явно когда-то активно используемое. «Я собираюсь оценить способности к рукопашному бою каждого из вас и, исходя из этого, составить программу тренировок», — пояснил нам Крор. «Разбиваемся на пары. Пока на добровольной основе, потом я стану выбирать, с кем кого ставить». «Мы с голыми руками тварюк мочить будем, что ли, Декурион Крор?» — разочарованно поинтересовался Рамос. «Нелогичнее было бы хоть ножички нам выдать». «Ножи?» — усмехнулся Бронзовый. «А без него ты полный ноль. Привык, что все разбегаются, как только ты взмахнешь блестящей железкой? В зараженных землях это не сработает. Да и обстоятельства могут сложиться так, что не окажется у тебя оружие под рукой. Что станешь делать?» «Прошу прощения, Декурион Крор, но что делать девушкам, никогда не опускавшимся в жизни до мордобоя?» Жалобным писклявым голосом спросила Картер, опять проделывая свой трюк с широко распахнутыми трогательно влажными глазищами и подрагивающими губками. Ликтор одарил ее пристальным затяжным взглядом, и я даже на мгновение подумала, не привлекает ли его на самом деле эта насквозь лживая девка. Ведь она, как ни крути, была очень красива. А в том, что мужчины иногда идут на поводу инстинктов, и совершают вещи, вроде бы идущие вразрез с их принципами и представлениями о них окружающих, даже самых близких, я убедилась на собственном горьком опыте. «Это ты о тех девушках, Картер, которые предпочитают взять в руки карабин и стрелять в головы спящим?» Пренебрежительный тон был едва уловим, однако очевиден. «Таким девушкам, возможно, стоило хорошенько подумать, прежде чем подписывать договор с корпусом. Но если уж работа мозгом не сильная сторона вышеупомянутых девушек, то им следует как можно скорее усваивать основы того самого мордобоя, потому как ни для кого и ни при каких условиях поблажек и особых условий не будет. Мелинда сразу скисла и тут же кинулась к Хильде, просясь к ней в пару. «Если думаешь, что я тебя в полную силу бить не буду, то ошибаешься», — ухмыльнулась бывшая наци, и настроение у красавицы испортилось совсем. «Войт, как насчет со мной пободаться?» Подошел ко мне Рамос, и я безразлично пожала плечами. Зенский в нашей группе был самым сильным физически, по моей оценке. Но как боец именно Рамос представлял большую опасность, несмотря на отсутствие нарочито мощной мускулатуры и невысокий рост. Парень напоминал змею. Гибкий, стремительный, с внимательными, не пропускающими слабостей противника глазами. Аспид он и есть. Крор велел нам выстроиться в две шеренги друг напротив друга с достаточным для маневра расстоянием между парами и приказал. Правые атакуют, левые только держат защиту. 3 минуты или до падения противника на пол. Время пошло. И Рамос рванул вперед, без обиняков, целя увесистым кулаком мне в челюсть.